Парень сдувается на глазах, теперь от него буквально воняет страхом. Проводит рукой по кудрявым волосам. «Я же это, не знал, спросил просто у тебя. Подожди, сейчас удалю то сообщение». Пока он суетливо достает телефон, я уже добираюсь до выхода из зала, взмахом руки подняв с места Рну. Добравшись до прихожей, лезу за планшетом. Пятым занятием стоит физическая подготовка. Если подумать, у меня около часа свободного времени, так как здесь я точно закончил. Как вариант, можно вовсе пропустить. Туши толстяка с лихвой хватает нагрузок в обычной жизни. Желудок внезапно сводит болью, которая заставляет поморщиться. Из головы как-то вылетело, что этот шмат жира еще и кормить надо. Учитывая, что внутрь туши я закинул только кусок хлеба с сыром, лучше всего прямо сейчас. Вы закончили, Теодор? Судя по колебаниям потока, которые я чувствовал, две техники освоены успешно. Может быть, стоит записаться на сдачу экзамена? Поворачиваюсь к преподавателю. Тон голоса ровный, лицо безмятежное, но вот эмоциональный настрой совсем другой. Если после моего первого успеха он испытывал определенное безразличие, то сейчас ему немного не по себе. Странно, чего этот придурок может бояться? Точно не моих видео в социальных сетях или мести со стороны первокурсника. Хотя сейчас он скорее испытывает чувство неудовлетворения, чем откровенный страх. Почему? Искренне считал, что у пухлого идиота ничего не выйдет, а тут выясняется, что он может одним из первых получить кольцо Децимуса. Пожимаю плечами, я уже отправил заявку. Пытается сдерживаться, но я хорошо вижу, как меняется его лицо, а сзади неожиданно подлетает Август. На экзамен я тоже сейчас отослал. Хочу попробоваться на Нонуса. Если нет, то хотя бы поднимусь до первого разряда. Выпалив все это, сразу продолжает. Господин Килси, может, мы с тебя пойдем? Все, что можно, мы из занятий уже почерпнули. Интересно, но сейчас я не чувствую со стороны парня никакого негатива. Как же все просто с этим юными выродками. Покажи, что ты чего-то стоишь, набери скромную популярность, и они сразу забудут о том, что сами же творили всего несколько дней назад. Не учитывают только один простой факт. В моей голове все это останется. И двойняшкам еще предстоит заплатить свою цену, как только выпадет подходящий момент. Преподаватель слегка хмурится, переводя взгляд с меня на аристократа. С отчетливой неохотой кивает. Конечно, Август, вы можете идти. Вроде и дал разрешение покинуть занятие обоим, но постарался подчеркнуть, что обращается исключительно к Сестию. Я тебе обязательно напомню про этот момент, ублюдок. В те секунды, когда ты будешь умолять о пощаде, шагаю в сторону выхода, держась на пару метров позади Августа. Но как только выходим, тот сам замедляется, стараясь оказаться со мной на одном уровне. Покосившись на Рну, тихо интересуется. Расскажешь, откуда ее взял? За долги продалась, внутренне усмехнувшись. Чувствую очередную вспышку ярости со стороны девушки, которая все прекрасно слышит. Впрочем, скрывать ее фамилию нет смысла. Уверен, уже к вечеру слухи разойдутся среди персонала университета, а к завтрашнему вечеру весь первый курс будет знать о заключенной сделке. Сестра Питера Лазефа. Секунду тот недоуменно пялится на меня, потом хлопает себя ладонью по лбу. Питер, точно, он же в реанимации. Снова оглядывается на девушку. Что планируешь с ней делать? Та громко фыркает, выражая свое недовольство, но молчит. Видимо, все еще под впечатлением моих успехов на последнем занятии. Или прониклась разговором про учебу. Я же снова пожимаю плечами. Пока не решил, куда-нибудь пристрою. Теперь Сестия окатывает меня похотливым весельем. Видимо, в его голове тоже нашелся всего один вариант использования клиентки. Идиот, молодой глупый дебил, который не видит дальше собственного носа, зато с влиятельными родителями. Отец связан с группой разработчиков новых техник военного назначения, то ли является одним из них, то ли курирует деятельность. Информации в сети настолько мало, что я не могу сказать наверняка, а мать работает новостным редактором на одном из телеканалов. Этот полуримлянин еще может пригодиться. Когда добираемся до столовой и останавливаемся перед витринами, чувствую мощный всплеск волнения, сразу после которого парень начинает говорить. «Слушай, я тут хотел обсудить кое-что. Эдана Бирн, она же уехала с вечеринки одной из последних, верно? Ты ее видел? Все было нормально?» Глава 24. Забавно. С чеволощеному аристократу с кровью древнего рода интересоваться Эданой? Я бы понял, чувствую он что-то к девушке, но сейчас от парня веет не тем беспокойством, которое испытываешь по поводу симпатичного тебе человека, скорее напоминает переживание о возможности выполнения задачи или что-то в этом духе. Глянув на него, пожимаю плечами. А ты интересуешься, потому что, теперь Август и вовсе старательно отводит глаза в сторону. После вечеринки пошли слухи, не самые хорошие, если ты понимаешь, о чем я. Якобы она развлекалась сразу с группой парней. Последнюю фразу практически выпаливает. Странно, шлюхи его, значит, не смущают, а групповой секс с одногруппницей в главной роли напрягает. Сам он косится в мою сторону. Не подумай, я совсем не ханжа, сам люблю повеселиться. Но семья Бирн повязана с отцом договором патронажа, мы должны за ней присматривать. Вот оно что, сама Эдана об этом упомянуть благополучно забыла. Прямого вопроса про патронаж я не задавал и, видимо, студентка решила, что будет неплохо утаить часть информации. Прохожусь взглядом по витринам, делая вид, что рассматриваю еду. Сам же пытаюсь определиться с линией поведения. Отрицать бесполезно. Вопрос только в том, какой объем информации ему выдать и под каким соусом подать. Не уверен, было там что-то такое или нет, но когда Эдана уезжала, она выглядела нормально. Думаю, они просто напились и, может быть, слегка перешли грань. Люди любят все преувеличивать. Особенно, когда речь идет о чужих грязных секретах. Парень молча кивает, о чем-то задумавшись, от него исходит тяжелая волна сомнения. Скорее всего, анализирует мои слова, сопоставляя их с другими известными версиями. Я же шагаю ближе к стойке и делаю заказ. Почувствовав завистливый фон у себя за спиной, оглядываюсь. Похоже, семья Лазефа не лгала по поводу своего бедственного положения. Ранна едва ли не пожирает глазами выставленные за стеклом блюда. Усмехнувшись, добавляю к заказу вторую порцию. Сразу же чувствую всплеск ненависти за спиной. Не нравится, когда ее считают слабой и делают одолжение. Понимаю, разница лишь в том, что синеволосой девчонке придется с этим смириться. По крайней мере, если речь будет идти о ее новом хозяине. То есть что-то у нее все-таки было? Приблизившийся Август излучает тревожность, смешанную с сомнением. Не понимаю. Пусть даже у его семьи договор патронажа с родителями Бирн. Каким боком это касается личных развлечений девушки? Все может быть. Извини, но я спрошу, какая разница? Даже если она с кем-то потрахалась, это разве не ее дело? Теперь он колеблется. Начинает говорить, только когда забираем подносы с едой и шагаем к одному из столов. Ее родители ведут переговоры о браке. Не хотят, чтобы все сорвалось из-за слухов. Судя по эмоциональному фону, говорит вполне искренне. А новая переменная вполне объясняет его интерес. Правда, обсудить все прямо сейчас вряд ли выйдет. Парню явно не нравится присутствие Ранны, которая внимательно прислушивается к разговору. С другой стороны, это к лучшему. Сказать мне ему все равно нечего. Тяжело опустившись на стул, деланно пожимаю плечами. Как и сказал, сам я ничего не видел. Думаю, ты можешь узнать все у самой Эданы. Чувствую легкое раздражение с его стороны. То ли из-за ответа, то ли из-за перспективы беседы с Бирн. Озвучивать причину аристократ в любом случае не собирается, демонстративно погружается в процесс уничтожения своей порции еды. Синеволосая тоже берется за приборы, с интересом присматриваясь к столовой. Поток ненависти с ее стороны немного уменьшается, разбавляясь любопытством. Я тоже медленно поглощаю мясо, нарезая его тонкими кусками. Параллельно пытаюсь понять, почему изменилось отношение Августа. Совсем недавно он не считал толстяка за человека, а теперь ведет себя так, как будто мы хорошие знакомые. Можно предположить, что все поменялось после вечеринки. Но на мой взгляд, это слишком резкий поворот, если учитывать все обстоятельства. В процессе перекидываемся несколькими фразами, а когда заканчиваем, Август внезапно выплескивает волну сдержанного негатива. Подняв лицо, упирает в меня взгляд. У меня день рождения 23 числа. Снимаем особняк под вечеринку. Придешь? Неожиданно. Причем самому парню явно не слишком комфортно. Какого хера он вообще решил меня пригласить? Надавили родители? Хочет использовать мой внезапный всплеск популярности? Нужно что-то еще? Киваю, потрясывая тройным подбородком. Конечно. Скинь адрес и время в локаре. Я подъеду. На момент заминается, транслируя определенное недовольство. Потом начинает говорить. Ты извини, что мы так в начале. Сам понимаешь, тут сплошной стресс, все слетают с катушек. Не похоже, чтобы это были его собственные слова. да и говорит он как будто находясь под давлением. Взмахиваю рукой, все в норме, дерьмо случается, а особенно часто оно случается с теми, кто находится в моем черном списке, и двойняшки не станут исключением. Заканчиваем прием пищи практически в тишине, потом Сестия извиняется и откланивается, а я веду Ранну в ближайший холл, где устраиваюсь около стены, а девушка усаживается на подоконник. Когда достаю телефон и проверяю, не пришло ли письмо с датой экзамена, слышу голос сестры Лазефа. «Ты обещал сегодня внести аванс». Просматривая объявление, бросаю на нее косой взгляд. «Если тебе нечего сказать по делу, лучше молчи». Яростно кривится, заливая меня потоком ненависти, но молчит. Сдерживаться у нее выходит вполне успешно. Хочется немедленно проверить персонал университетской больницы, но боюсь, это вызовет вопросы у Министерства безопасности. Скорее всего, они уже расшифровывают трафик, проходящий через все мои устройства. Суракшит может обеспечить безопасность личной переписки, но вот запросы браузера они точно перехватят. Усилием воли выкидываю мысли об адепте твари из головы. Это важно, но в перспективе, а не прямо сейчас. Вместо этого захожу в свой аккаунт Коммуник. Запись стрима уже набрала почти 1 000 000 просмотров. Судя по комментариям, гибель таки попала в новости, что вызвало новый шквал интереса. При этом мой канал уже набрал больше 50 тысяч подписчиков. Не так много, но и процесс столько пошел. Думаю, к концу дня количество как минимум удвоится. Всплывает новое уведомление. Август добавил меня в чат Лакора, где обсуждается предстоящий праздник. Тут же есть ссылка на профиль мероприятия в Коммуник, со всеми данными о гостях и адресом снятого дома. Удобно. Вся информация как на ладони. Пробежав глазами список приглашенных и обсуждение подарков, довольно усмехаюсь. В голове только что созрел план мести. Почти идеальный. Убийство двойняшек он не предполагает, но при этом так ударит по этой семейке, что оправляться они будут долго. К тому же я закрою еще один вопрос, убрав раздражающего меня Вайла. Единственное но, за ближайшие 2 дня нужно решить вопрос с контрразведкой. Если за мной продолжит таскаться наружка, провернуть задуманное будет проблематично. Убрав свой аппарат, поворачиваюсь к Ранне, протягиваю руку. «Твой телефон». Та возмущенно поднимает брови. «Зачем?» Скрипнув зубами, выдаю слова. «Потому что это приказ. Не забывайся». Пару секунд молчит, сверля меня злобным взглядом. Лезет в карман джинсов. На момент зависает, держа телефон в руке. Выдавливает слова. «Там личные фото. Я могу их удалить?» Придвинувшись, подношу руку к телефону. «Если захочу посмотреть на твое тощее тело, просто дам команду раздеться. Давай его сюда». Девушка с неохотой отдает устройство связи, буквально бурля от ненависти и негодования. «Это хорошо. Не знаю, какой окажется ее специализация, но уровень ярости впечатляет, перспективно. Разблокирую телефон ее пальцем и подключаюсь к сети университета. В теории меня могут отследить и так, но боюсь, это слишком сложно». Даже для Министерства безопасности требуется контроль над внутренними системами университета, от интернета до камер наблюдения. Сомневаюсь, что учебное заведение из высшей лиги ФАС вот так запросто на это пойдет. Не удержавшись, открываю раздел с университетской клиникой и просматриваю список персонала. Отыскав знакомое лицо, открываю профиль. Глава реанимационного блока с 15 годами практики за плечами. Одаренный уровня Септимус. Всего лишь 7-я категория. Знакомая картина, адепты твари всегда старались скрывать свои настоящие возможности. Основной момент, который меня интересует, как долго он носит в себе частицу инородной дряни. Раз никак не проявил себя, значит, пока не слишком долго. Но при этом его категория силы не менялась последние 9 лет. Он ни разу не проходил через дополнительную экзаменацию, а свою текущую позицию занимает уже 5-й год. Проверяю предыдущее место работы. Больница в пригороде Дели. Тоже работал в реанимации, но обычным врачом. Сразу же пытаюсь проверить статистику смертности, но таких данных в открытом доступе нет. Странно. По всем признакам он пустил в себя тварь как минимум несколько лет назад, но при этом настолько хорошо себя контролирует, что питается прямо под носом у массы высокоранговых одаренных, вводя всех за нос. Не самый типичный случай. Следом проверяю историю одаренных, пытаясь найти любые упоминания об адептах уродливой сущности, что чуть не погубило прошлый мир. Ничего, ни единого намека на то, что местные вообще в курсе ее существования. Тут точно что-то не так, либо она только начала свою экспансию, либо дело в каком-то ином, неизвестном мне факторе. Продолжаю поиск до тех пор, пока не звучит сигнал об окончании занятия. Все, теперь можно отметиться на последнем и ехать. Не думаю, что преподаватель будет против отсутствия толстяка на дисциплине, связанной с физическими нагрузками. Судя по состоянию этой туши, он и так их не посещал. А вот времени у меня немного. Надо успеть отвезти Ранну, после чего встретиться с отцом Мафы и придумать, как отвязаться от самой блондинистой дуры. В процессе набросав план отрыва от наружки, потому как вечером нужно будет изъять запасы дворецкого. Хотя последние может и не потребоваться, все зависит от того, во сколько оценит драгоценности мачехи. Возможно, этой суммы будет достаточно, чтобы заплатить Лазефам. Добравшись до нужного крыла, сталкиваюсь с Даршем, уже одетым в спортивную форму. Тот молча протягивает широкий конверт, туго набитый банкнотами. Мельком глянув на замершую в стороне Ранну, шепчет: «Вайл как с цепи сорвался. Если ничего не предпринять, Эдена его точно покалечит». Пока говорит, на заднем плане возникает сама Бирн, за которой почти вплотную шагает Сан. В какой-то момент вытягивает руку, пытаясь схватить ее, и получает мощный удар ногой в пах, сразу же сложившись вдвое. Обойдя индийца, быстро двигаюсь вперед, оказавшись около места событий раньше остальных наблюдателей. Приблизившись к Эдене, тихо выговариваю: «Сейчас ты скажешь, что переутомилась и у тебя нервный срыв. Потом поедешь домой и будешь ждать моих указаний. Никаких контактов, насилия или попыток что-то предпринять. Просто засядешь дома и станешь ждать. Ясно?» Поворачивает ко мне искривленное лицо, щедро выплескивая эмоции. Стыд, злость, обреченность. Он сказал, что сделал видео, заснял, выложит, если я не... Замолкает, потому что рядом уже оказываются Сита с Майей, за которыми подтягивается Август и остальные одногруппники. Но смысл и так понятен. Финн же ждет продолжения банкета, видимо, абсолютно не понимая, почему ему отказывает девушка, еще вчера сама просившая отодрать ее во все дырки. Остальные, скорее всего, списали все на алкоголь и сами не прочь забыть о произошедшем. Тогда как этот все никак не успокоится. Молча отступаю на шаг назад, наблюдая, как Бирн мчится в раздевалку. Взгляд невольно опускается на задницу, обтянутую тонкими лосинами. Почувствовав реакцию организма, вздыхаю. Пожалуй, в ближайшее время стоит обеспечить разрядку. В идеале так, чтобы усилить тонкую часть своего разума. Когда переодевшаяся Бирн уносится прочь, а поскуливающая от боли Саан ухрамывает в сторону мужской раздевалки, основная часть студентов расходится. А ко мне приближается Мафа, протягивающая визитную карточку. «Вот в этом ресторане я забронировала столик на 3 часа. Забрав кусочек картона, понимаю, что это не визитка. Временная членская карта с моим именем. Попытка произвести впечатление, или здесь это нормальная практика? Постараюсь не опоздать. Собираюсь обойти ее, чтобы добраться до преподавателя и поговорить, но девушка сдвигается в сторону, перегораживая путь. Изогнув брови, выставляет вперед грудь, выглядывающую из декольте футболки. А в 4 часа нас будут ждать еще в одном заведении, куда мы поедем только вдвоем. Ты обещал, не забудь. Да что с ней не так? Какая тёлка по доброй воле станет вешаться на жердяя, который не сможет и 20 метров пробежать без одышки? Эмоциональный фон тоже не помогает разобраться в ситуации. Грудастая тупая сука излучает только интерес, предвкушение и легкое возбуждение. В отличие от Гарона, сосредоточенно наблюдающего за нашим разговором с расстояния десятка метров. У этого ощущения смешанные, он одновременно бесится из-за откровенного внимания блонды к этой туше, но при этом старательно себя успокаивает. Зря. Подошел бы ближе и услышал весь разговор, разом бы изменил свою точку зрения. Но этот трусливый кусок дерьма не решается, чтобы не нарушать личное пространство блонды. Идиот, обещал, не забуду. Извини, но мне надо поговорить с преподавателем. Не успеваю сделать и пары шагов, как сзади окатывает прицельным вниманием. Настолько отчетливо чувствую охотничий азарт, что машинально готовлюсь использовать таран. Слишком напоминает концентрацию наемника перед нажатием на спусковой крючок. Оглядываюсь. Красоноволосая шлюха, работающая на университетском телеканале, вперевшись в меня взглядом, стремительно приближается, цокая каблуками. Остановившись в метре от меня, окидывает эту тушу взглядом. Утром мы не смогли нормально пообщаться. Приглашаю на интервью. Прямо сейчас. Выйдет в записи через пару часов. Не успеваю открыть рот, чтобы ответить, как уже продолжает. С преподавателем я договорилась. Студия подготовлена. Не знаю, сколько предложили другие каналы, но я готова заплатить 50 тысяч за материал. И сотню, если он будет эксклюзивным. Хотя бы в ближайшие сутки. Раздумываю, анализируя предложение, а глаза опускаются на декольте белой рубашки, под которой просматривается черное кружевное белье. Откровенно, зато отчасти прикрыто узким пиджаком, который наброшен сверху. Протягиваю ей руку. Сотню за интервью без эксклюзива и одна услуга с твоей стороны в будущем. Та растягивает губы в усмешке, только без сексуального подтекста. Парень, во всем остальном, с радостью помогу, лукавит. Но сделка, которая идет в дело, как только наши руки соприкасаются, не даст отступиться. Не самый плохой расклад. Пусть и придется немного переиграть свои планы на ближайшее время. Через несколько секунд мы уже идем по коридору в сторону студии. Когда оказываемся перед самым входом, вибрирует второй телефон. Вытаскиваю его из кармана. Новое сообщение в Суракшите. От Айлы. Приехала подруга и доверенное лицо блядской твари Белы. Привезла соглашение о разделе имущества между наследниками. Хочет поговорить с вами, господин. Что делать? Глава 25. Твою мать, что эта гребаная сука задумала? Поняла, что я хочу отсудить у нее свою долю и решила ударить превентивно. Какое-то время колеблюсь, не послать ли ее сходу с таким предложением, но потом решаю все-таки взглянуть. Мало ли, вдруг ее все настолько напрягло, что эта блядская дрянь решила сбросить имущество на территории ФАС. Уверен, среди активов семьи найдутся и зарубежные, которыми она сможет пользоваться, даже если будет в розыске на территории Союза. Набиваю сообщение, информируя, что буду приблизительно через 2-3 часа. Отправив, кивком указываю Ранне на подоконник рядом с дверью. Жди здесь, ни с кем не заговаривать, на вопросы не отвечать, провокации игнорировать. Просто тихо сиди и жди. Та угрюмо кивает, щедро излучая ярость. Я же захожу в небольшую прихожую, где меня ждет пышущая интересом журналистка. Накрутив на палец локон, стреляет глазами в закрывающийся дверной проем. Это ваша новая пассия, может быть, представите, забавная шлюха. Считает, что на мне пройдет такой элементарный фокус. Волосы покрутить, глазами поморгать, жопой повилять и все, мужик поплыл, хер тебе в глотку и яйца следом, тупая сука. Просто знакомая, разочарованно хмурится, но на ответе не настаивает, вместо этого шагает к следующей двери, за которой скрывается сама студия. Сейчас мы на территории первого курса, откуда никак нельзя попасть на территорию других блоков. В теории можно получить особое разрешение и пропуск, но и для этого требуется хотя бы кольцо Децимуса. Поэтому беседу вести приходится в скромной обстановке команды репортеров, набранных из первокурсников. Не знаю, куда их выгнала красноволосая, но сейчас здесь нет ни одного человека, единственное оставшееся помещение хорошо просматривается через открытую дверь. Девушка отправляется в ту самую соседнюю комнату и, наклонившись, секунд 20 изображает попытку вытащить штатив под камеру. Надо признать, зад у нее неплохой, но уверенность и насмешка, которые излучает эта стерва, здорово раздражают. На мгновение появляется желание испытать на ней таран с поводком, заставив поваляться в ногах. Но я успешно сдерживаюсь, используя в качестве контраргумента безопасность. Это сука Нонус, таких я еще не ломал. По крайней мере именно такой связкой. Вот коллапс на ней может и прокатить. Только вот убивать эту дрянь мне пока ни за что. Отодрать, поставив раком на диван, это да. Резонов забирать жизнь я пока не вижу. Наконец ставит штатив и водружает на него камеру. Занимается светом. Отличная подготовка студии для интервью. На все 100. Если только под этим она не имела в виду освобождение помещения от репортеров первого курса. Закончив с оборудованием, проверяет картинку на аппаратуре и изящным движением убирает с лба растрепанные волосы. Смотрит на меня. Начнем. Прошу извинить, сегодня без оператора. Придется ограничиться статичной съемкой. Но мы потом это смонтируем, вы не беспокойтесь. Вежливые слова, бархатистый тембр голоса, приятное поведение и груда смешливого веселья, что притаилось внутри. А вот это ты зря, я запомню. Мне кажется, сначала надо подписать договор и зафиксировать там мою оплату. Глаза чуть дергаются в сторону, но этот выпад она переносит с легкостью. Усмехнувшись, достает из стола распечатанный документ, от руки внося туда наши данные и сумму оплаты. Ставим подписи и обмениваемся экземплярами документов. Забрав свой, вопросительно поднимает бровь. Надеюсь, вашу маленькую просьбу фиксировать на бумаге не нужно, камера уже работает, начав снимать материал. Так что эта сука банально пытается меня подставить. Не в самом грубом смысле слова, но тем не менее. Уверен, в официальный эфир это не пойдет. Но кто удивится небольшой утечке с крохотным кусочком сырой записи, из которой понятно, что пухлое ничтожество просило о какой-то услуге. Потом пустить легкую волну в социальных сетях, набросав самых неприличных и смешных версий. После чего уверенно все опровергнуть на официальном ресурсе, не забыв упомянуть все обсуждаемые варианты. «Я ничего у вас не просил, госпожа Ситтова», — удивленно моргает. «То ли из-за того, что я не повелся на такую простую хитрость, то ли потому что запомнил ее фамилию. Марса Ситтова. Интересное у нее, должно быть, геологическое древо. Как скажете, господин Ли Корнелий. Тогда, с вашего позволения, я задам первый вопрос». Уставившись мне в глаза, делает драматическую паузу. «Что вам известно о работе мачехи и сестры на китайскую разведку?» Изображая искреннее недоумение, пожимаю плечами. «Вы же смотрели обращение на моем канале, где я рассказывал, что жил дома на положении фактически раба. Мои возможности для контактов с внешним миром были крайне и крайне ограничены». Журналистка раскрывает рот в притворном сочувствии. «Это ужасно. Но ведь у вас был интернет, и вы могли выходить из своей комнаты, правильно? То есть в теории могли увидеть что-то интересное? Так, откуда у нее это?» «Успела поговорить с мачехой, маловероятно, но в принципе возможно. Телефонную связь никто не отменял, только в теории. Не думаю, что вы понимаете, о каком именно формате существования я говорю. Этой жизнью сложно назвать». Марса чуть подается вперед, впиваясь в меня взглядом. «Но ведь у вас были отношения с прекрасной девушкой из империи инков, которая утверждает, что вы 3 дня как бросили ее и не желаете больше общаться. Даже заблокировали в коммуник. И все сразу после того, как на вас свалилась популярность. Как она смогла нарыть что-то про грязную инкскую блядь? Откуда, стервозная дрянь?» Не успеваю сложить в голове ответ, как Ситтова поворачивается к камере. «К слову, бывшая возлюбленная Теодора предоставила нам некоторые скриншоты из их переписки, дав право на публикацию. Все его сообщения будут вымараны, но если вам есть 18 лет, вы сможете оценить переписку с точки зрения девушки, зайдя в дополнительные материалы под этим видео и подтвердив адрес». Втянув воздух, заставляю себя успокоиться. Если подумать, это не так страшно. Тем более у меня есть чем ударить в ответ. Не удивлен, что она предоставила право на публикацию. Понимаете, Марса, это было. Специально затягиваю паузу, одновременно с этим меняя тембр голоса на проникновенно волнующийся. Получается не очень, так как с физическим состоянием этой туши все еще имеются глобальные проблемы, но в целом сойдет. Оборвав предыдущую фразу на полуслове, начинаю с другой. «Мне было одиноко и скучно, ни одного друга, домашняя травля, издевки, побои. Поэтому я нашел дешевую шлюху, которая за скромную оплату сбрасывала мне свои фото. Уверен, она отсылала их не только мне, а теперь еще и продала вашему каналу. На мой взгляд, это не самая лучшая трата денег. Вот теперь меня обдает удивлением и легким, только что проклюнувшимся, интересом. То есть вы пользовались услугами профессионалки?» Картинно закатываю глаза и всплескиваю руками. «Вы же видели фото Марса. Разве она похожа на профи? Просто очередная любительница заработать на мужчинах, которые не находят понимания в обществе». Красноволосая с трудом сдерживает смешок, когда слышит, как я назвал эту тушу мужчиной, спешно маскирует его глотком воды из стоящего на столе бокала, снова поднимает взгляд на меня. «Раз это была не несчастная любовь, а всего лишь меркантильная связь, думаю, лучше будет опустить подробности. Расскажите мне другое. Как так вышло, что первым человеком, наложившим на себя руки из-за вашей мачехи, стал ваш однокурсник Альберт Столс? Насколько я знаю, он тоже не упускал случая вас подколоть. Это уже куда опаснее. Скользкая тема, но я предполагал, что она появится. Упусти журналист настолько очевидный факт, это было бы странно. Я действительно несколько раз контактировал со Столсом, не при самых приятных обстоятельствах. но сейчас готов ему все простить. Думаю, все его поступки были обусловлены исключительно ненавистью к моей мачехе. Не знаю, работала она на Китай или нет, но вот в ее способностях довести другого человека до мысли о самоубийстве нисколько не сомневаюсь. Вижу, как чуть хмурятся ее брови. Не понравилась фраза о прощении, или указание на то, что мачеха виновна как минимум по одному пункту. Дело в том, что все знакомые Альберта описывают его как крайне жизнелюбивого человека, который никогда бы не стал накладывать на себя руки. Тем более у него был отец, который мог в любой момент прийти на помощь сыну. Отца этого долбоеба надо опасаться, тут я согласен, и желательно не давать ему лишнего повода задуматься о моем возможном участии во всем этом дерьме. Вы сами понимаете, я не общался с Альбертом по душам, если честно, даже не знаю, кто его родители. Но даже если у двух поколений прекрасные отношения, это не всегда заставляет детей рассказывать взрослым о своих проблемах. Вы же понимаете, две последние фразы чуть рискованные, но тут вся надежда на благоразумие Стелса-старшего. Надеюсь, он не станет всерьез рассматривать залитого жиром пухлиша в качестве потенциального убийцы своего любимого сына. Сразу же вспоминаю про Эдану, которая достаточно точно определила причину моих внезапных удач. Надеюсь, среди окружения отца Альберта не найдется такой же въедливой дряни, способной видеть между строк. А давайте чуть-чуть отвлечемся. Как вы оказались свидетелем гибели Ван Самбун? Судя по утечке из полиции, там было что-то про семью, здесь по идее все должно быть просто. Еще раз повторяю легенду, озвученную следователем. Случайное знакомство, внезапный нервный срыв, моя попытка догнать и успокоить девушку, и отчаянное сожаление, что я не успел. Когда заканчиваю излагать свою версию, красноволосая едва ли не пышет от радости. Лицо у нее безусловно, сочувственно понимающее, но вот прущие наружу эмоции я чувствую крайне отчетливо. Она так и сказала, что боится не оправдать доверие семьи и потому хочет умереть. В вопросе однозначно есть подвох. Это чувствуется и по формулировке, и по эмоциональному фону репортерской бляди. Но давать заднюю уже поздно. По сути, она просто перефразирует мои же слова, сказанные только что. Вместо этого стараюсь как могу смягчить ответ. Что-то в этом духе, да. Та слегка хлопает ладонью по столу, делая вид, что только вспомнила нечто важное. А вы знаете, кто ее семья? Вот и подвох. Родственников Ван я и правда пытался найти, но в социальных сетях не было никого, кто оказался бы отмеченным как родня, а семей с такой фамилией в Таиланде оказалось слишком много. Поэтому все, что мне остается, отрицательно покачать головой. Я пробовал их отыскать, чтобы выразить соболезнования, но не смог никого найти. Настоящий поток торжества с ее стороны. Такое впечатление, что все интервью было затеяно именно ради этого момента, а все остальное было просто подводкой. Тигры джунглей. Те самые самбуны, которые неизменно побеждают на турнирах высшей лиги ФАС, являясь туда в качестве свободных участников, изгибает брови, демонстрируя свое полное изумление, и слегка поворачивается к камере. Никто из них ни разу не проходил обучение. Все тренировки проходят под чутким надзором старших членов семьи, которые сами передают детям техники и знания. Ван была единственной из девушек, которой удалось вырваться на учебу. Теперь она мертва. Делает драматическую паузу, полностью потеряв ко мне интерес и смотря только в камеру. Думаю, здесь будет уместно вспомнить, как 15 лет назад один из тигров погиб во время потасовки в баре. Выступил один против многочисленной охраны банкира и не смог справиться. За следующие 12 месяцев банкир, его охранники и все члены их семей были жестоко убиты. Никто не нашел улик, что вели бы к семье Самбун. Но, многозначительно замолчав, возвращает взгляд на меня. Сразу же меняет выражение лица на абсолютно беспечное. В вашем случае дело обстоит иначе. «Дорогой Теодор, думаю, волноваться ни о чем, вы ведь всего лишь были с ней в номере, и последней видели несчастную перед смертью». Она издевается, причем даже не пытаясь скрыть свой сарказм. «Драная в жопу, сука, это я тоже запомню, и при случае выставлю счет, но это будет потом. А прямо сейчас журналистка ждет моей реакции, которую все-таки приходится озвучить. Если им потребуется моя помощь, я с радостью все расскажу». Хотя все и так есть в протоколах полицейского допроса. Изображаю легкую растерянность и страх, наблюдая, каким удовольствием лучится журналистка. Интервью и правда вышло занятным. Публика будет довольна. И наконец еще один интимный момент, который хотелось бы прояснить. У вас действительно был фетиш на сводную сестру? Молча поднимаю брови, но репортерша ничуть не смущается. Вместо этого снова бросает взгляд на камеру. Понимаете, мы обнаружили устойчиво циркулирующие слухи о вашем внимании к ее телу, так что я просто не могла упустить этого из виду. Ну да, могла бы придумать чуть более интересное оправдание жареному факту, который нужно обязательно воткнуть в материал. Если подумать, толстяк наверняка и правда пялился на эту тупую пизду. Но ради справедливости, Жерниш реагировал так абсолютно на всех женщин детородного возраста, которые оказывались рядом, разве что за исключением совсем откровенных уродин. Поверьте, Марса, я меньше всего хотел бы уделять внимание этой женщине, но сложно избежать контакта, если она живет в том же самом доме, а ты иногда покидаешь пределы своей спальни. И когда ты идешь на кухню, а там обнаруживается голая девушка, это не самый ожидаемый поворот событий. В этот раз журналистка удивляется вполне искренне. Чуть двинув пальцами по столешнице, уточняет. Голая, старательно изображаю легкое смущение. Потом выдаю ответ, только что сложившийся в голове. Ну знаете, в таких кружевных трусиках, через которые все видно, и прозрачной накидке. Но это еще не самое страшное. Тоже делаю паузу. С внутренней усмешкой наблюдаю, как раздуваются ноздри журналистки, почуявшей очередной интересный факт. Самое ужасное было, когда она мастурбировала прямо около моей двери. Не слушать было невозможно, а прогнать я ее, по очевидным причинам, не мог. Красноволосая на секунду задумывается. А как же ваша мачеха? Пренебрежительно взмахиваю рукой, выражая свое отношение. Ей было плевать. Вся разница между мной и ее родной дочерью в том, что над последней не издевались и давали ей достаточно денег. Мгновение помолчав, Марса озвучивает новый вопрос, переключая тему. Как вы объясните свои неожиданные успехи? Безмятежно пожимаю плечами и демонстрирую ей широкую улыбку. Я всего лишь обрел надежду. Когда мачеха наконец покинула мой дом, у меня получилось выполнить первую технику. А дальше все пошло как по накатанной. Оговорку про мой дом журналистка явно замечает, но почему-то решает не акцентировать на этом внимание. Вместо этого задает несколько абсолютно формальных вопросов о планах на жизнь, предпочтения в литературе и хобби. Дерьмо, которое однозначно вырежут на монтаже, разве что вставит какую-то отдельную фразу, вырванную из контекста. В конце концов, она поднимается, выключая камеру. «Благодарю за интервью, Теодор. Оплата поступит в течение часа». Выдав ответную фразу, покидаю студию и останавливаюсь перед пустым подоконником. Куда успела деться эта мелкая дрянь? Глава 26. Подойдя к окну, прислушиваюсь к своим собственным ощущениям. Людей вокруг немало, но ненависть синеволосой девчонки выделяется даже на таком фоне. Скрипнув зубам, отправляюсь по следу. У нее был четкий приказ, которого эта переполненная злостью дура ослушалась. Стоит придумать ей подходящее наказание. Достаточно суровое, чтобы запомнила, но не настолько серьезное, чтобы сломать. Спускаюсь на этаж вниз. Вот и она, прижав к стене какого-то первокурсника, вдавливает ему в горло ребро ладони, что-то яростно выговаривая. Тот замечает меня первым и пытается вырваться. Видимо, не хочет позориться тем, что его одолела тощая девчонка. Но вместо свободы получает удар коленом в пах и мучительно кривится от боли. Останавливаюсь у нее за спиной. Не повышая тон голоса, уточняю, что происходит. Та дергается и злобно косит на меня правым глазом. Сейчас в ней столько гнева, что будь возможность конвертировать его в реальную боль, девчонка махом вырезала бы половину дели. Он напал на девушку. Первокурсник, который учится в одной из параллельных групп, пытается что-то сказать, но у него ничего не выходит. Рана так его прижала, что еще чуть и кадык, пожалуй, лопнет. Что будет не самым желанным исходом, в конце концов, ответственность за нее несу именно я. У тебя был приказ ждать, а сейчас есть другой, следовать за мной. Или ты хочешь поспорить? Яростно раздувает ноздри, в упор смотря на парня, который уже начинает задыхаться. Убирает руку, смирив меня злобным взглядом, отходит в сторону, пропуская на ступеньки, с намеком на то, что приказ был следовать позади, а не впереди. Жду, пока мы окажемся в холле, где я притормаживаю и разворачиваю жирную тушу к девушке. В следующий раз я разорву договор патронажа, и твоей семье придет конец. Подумай об этом. Возмущенно поднимает брови. Но он же, придвинувшись ближе, рычу, перебивая ее. «У тебя был приказ, пока это все, что должно волновать твой крохотный мозг. До того, чтобы принимать самостоятельные решения, ты не доросла, и теперь я уже не уверен, что такой этап когда-нибудь наступит. Урок срабатывает, бредет за мной, уткнув глаза в пол и заливая пространство вокруг злостью самых разных оттенков. Даже не замечает, что мы снова поднимаемся наверх, только теперь по другой лестнице, а потом оказываемся в медицинской канцелярии, где дородная женщина в халате принимает оплату, выдавая мне взамен документы. Только когда выходим, оглядывается назад, и я чувствую крохотную вспышку радости, почти сразу утонувшую в океане разлитого гнева. Рассчитываю сразу уехать в ресторан, чтобы заранее выбрать место, где меня подождет Ранна и подготовиться ко встрече с отцом Мафы. Но меня внезапно перехватывает сама грудастая блондинка, объявившись сбоку, подхватывает под руку и увлекает в сторону небольшого сада, засаженного деревьями и высокими рядами кустарника. «Нам надо поговорить, и это срочно, Тя, прямо сейчас». Чувствую исходящую от нее странную смесь. Возбуждение, легкий страх, ожидание. Забавный коктейль. Может и правда стоит выяснить, зачем она так упорно тащит меня в укромное место. Оборачиваюсь, глянув на Ранну, указываю кивком на скамейку около внешней живой изгороди. «Жди здесь». Приказ тот же, только на этот раз без фокусов. Молча опускает тощую задницу на скамейку, а довольная блонда ведет меня по дорожке, уводя подальше от прогуливающей парочки и сидящего на скамейке мужика, уткнувшегося в планшет. Останавливается только свернув в какой-то небольшой закуток, с трех сторон огороженный кустарником, где тоже стоит лавочка. Отпустив руку, делает шаг назад. «Нам надо поговорить. Твою мать, она не только тупая и любит всем подряд демонстрировать свои сиськи, но еще и мнется, как девственница. О чем? У меня нет лишнего времени, Мафа. Через полчаса встреча с твоим отцом». Та поднимает на меня глаза, которые до этого смотрели вниз. Выпаливает неожиданный вопрос. «Что ты обо мне думаешь?» Уровень эмоций слегка нарастает. Вон даже подол платья нервно теребит, пока ждет реакции. «Одежда, кстати, другая. Не помню, в чем она сегодня приходила, но это точно было не короткое и свободное внизу платье. Думаю, что у нас договоренность, которую не хотелось бы нарушать. Повторю, через 30 минут встреча с твоим отцом». Смотрит на меня широко раскрытыми глазами, как будто все еще ожидая совсем другого ответа. «Просто так точно не отделаюсь, поэтому решаю зайти с другого бока. Чего ты сама хочешь? Зачем притащила меня в эти кусты?» Оглядывается по сторонам, не очень умело изображая удивление. Снова останавливает взгляд на мне. «Хотела поговорить». С громадным трудом сдержавшись, киваю. «Тогда говори». Открывает рот. Закрывает. «Как можно быть такой нерешительной мямлей? Я тебе нравлюсь». Спятила. Не знаю, чем и где ее опаивают, но эта сука точно слетела со всех катушек, которые у нее есть. «У тебя неплохие сиськи и жопа. На интеллекте, правда, природа отыгралась. Но этот факт я ценой немалых усилий удерживаю при себе». Девушка же на момент задумывается. Но вместо того, чтобы ломануться отсюда нахер, крича «Какой я ублюдок!», придвигается ближе. Практически впечатывается в жирную тушу своим третьим размером. «Сама не знаю, что со мной. Никогда не тянула к таким, как ты. А теперь чувствую исходящее от нее легкое возбуждение, к которому примешивается сомнение и малая толика стыда. Мое же сознание начинает медленно плавиться. Слишком много сегодня было разных эмоций, которые требуют выплеснуться наружу. Тут же эта шлюха, которая прижимается всем телом к жирной туше. А теперь, значит, тянет, и ты завела меня сюда, чтобы потрахаться в университетском саду?» Снова распахивает глаза, с сомнением оглядывается, и внезапно тянется рукой к ширинке, начиная сама опускаться на колени. «Ну уж нет, эта грудастая блядь так легко точно не отделается». Удерживаю ее за руку, снова поднимая на ноги. Отступаю на шаг назад, рассматривая ошарашенное лицо. «Раздевайся». Сглатывает слюну, нервно покосившись в сторону узкого прохода в кустарнике, через который мы сюда попали. Снова смотрит на меня. «Или так, или проваливай. Ты сама напросилась». Секунду постояв, тянет замок платья, сбрасывая одежду к ногам, с готовностью обнажает грудь, швырнув на землю бюстгальтер, и нерешительно тянет вниз резинку крошечных трусов из белого кружева. Когда переступает обутыми в туфли ногами, выпутываясь из них, я медленно качаю головой. Подступив ближе, запускаю руку между ее ног, с силой сжимая толстыми пальцами. «Ну ты и блядь, Маффа, университет в 30 метрах, а ты стоишь голый посреди кустарника и даешь лапать себя за пизду». Нервно подрагивает, излучая непонимание, стыд и возбуждение. Последнее внезапно нарастает, быстро беря верх над остальными чувствами. В чем дело? Блонди нравится обнажение на публике, или реально имеется фетиш по поводу секса с толстяками? Вибрации тонкого плана есть, но слабые. Настолько, что я с трудом их улавливаю. Решив исправить ситуацию, несколько раз шлепаю ее между ног, наращивая силу ударов. Та внезапно сжимает бедра, косясь в сторону кустарника. Услышит. Вот теперь пахнуло страхом, и вибрации появились. Правда, реакции, по сути, никакой нет. Глядя ей в глаза, пожимаю плечами. И что, посмотрит, как дерут очередную университетскую блядь. Раздвинь ноги. Мне даже не требуется подкреплять слова силы или использовать мысли-конструкции. Маффа послушно разводит бедра в стороны, а когда ладонь снова обрушивается на половые губы, я хорошо чувствую смазку. Надавив на плечо, ставлю ее на колени около скамейки. Мгновение, и рот блонды оказывается занят членом, а руки переключаются на грудь. Мну, выкручиваю соски, шлепая. Эта блядская шлюха, как податливый кусок пластилина, с которым можно творить все что угодно. Плохо одно, по мере ее возбуждения вибрации снова ослабевают. Вцепившись в волосы, поднимаю ее и тяну к скамейке, на которую она забирается, становясь раком. Рассматривая залитые смазкой половые губы, секунду размышляю. Она на контрацепции, но мне нужны вибрации тонкого плана. А еще я изрядно зол на весь этот мир и грудастую идиотку Келт. Вставив член по назначению, выполняю несколько движений. Достав блестящий от смазки орган, приставляю его к заднице. На это девушка реагирует. Обернувшись, пытается что-то пролепетать, но к моменту, когда ей удается выдавить что-то членораздельное, я уже оказываюсь внутри. Да, опасно. Закончится все может не так красиво, как хотелось бы. Но где-то около одного шанса из двух у меня есть. Наслаждаюсь узкой дыркой, не забывая отвешивать удары по заднице. Когда понимаю, что подхожу к финалу, вытаскиваю и, схватив за волосы ошалевшую шлюху, стягиваю со скамейки, поставив на колени. Еще серия фрикций. Вжимаю ее лицо в пах, закончив, оттаскиваю назад и с удивлением наблюдаю, как она старательно облизывает член языком. Надо отдать должное, работает и правда усердно. Да и вид сверху открывается не самый плохой, если не считать того, что мне приходится отодвигать громадное пузо, чтобы наблюдать картину целиком. Выделив минуту на гигиенические процедуры, отступаю назад от девушки, которая с обиженным видом тянется губами за ускользающим мужским органом. Не пойму, какого хера с ней не так, влюбилась когда-то в толстячка, а тот не захотел трахать, теперь компенсирует. Наблюдая, как Келп пытается отряхнуть колени, усмехаюсь. Та поднимает глаза, непонимающе смотря на меня, неожиданно тонким голосом заявляет: «В следующий раз хочу по классике, чтобы, ну, нормально кончить». Выпалив последнюю фразу, чуть краснеет, вызвав очередной приступ диссонанса. Голая, с измазанными в земле коленями и буквально оттраханная во все дырки, но стесняется слова «кончить». Какого хера? Как-то слишком часто у меня возникает этот вопрос. Застегиваю ремень и шагаю ближе к ней. Во-первых, я не сказал, собираюсь ли тебя снова трахать. Во-вторых, если такое и будет, то только так, как захочется мне. Та замирает на месте, не зная, что ответить. А я покидаю укромное место, которое, пожалуй, надо запомнить. На всякий случай, едва не врезаюсь в мужчину, который с интересом наблюдает за зеленой изгородью, видимо, ожидая, кто именно оттуда покажется. Обогнув его, иду дальше. Зря сорвался, поддавшись части сознания, доставшейся от пухлиша. Потерял время, перепачкал блондинистую блядь и не получил практически никаких вибраций тонкого плана. Так себе результат. Выбравшись на мощеную брусчаткой дорогу, поворачиваю голову. На этот раз синеволосая все же дождалась. Смирно сидит на той же скамейке. Даже ладони на колени примостила. «Вставай! Пора убираться отсюда!» Со стороны сада раздается звонкий крик Маффы, на фоне которого извиняюще звучит баритон того самого мужчины. Ранна непонимающе оглядывается на двухметровую живую изгородь. А девушка? Вопросительно поднимаю брови, встретив ее взгляд. «Какая девушка? Ты про ту блядь, которая сейчас пытается одеться, пока на нее пялится». Глаза клиентки заметно расширяются, и она слегка бледнеет. Чувствую быстро сменяющие друг друга эмоции. Недоверие, непонимание, омерзение и в конце толика страха. Не самый плохой вариант. Возможно, станет меньше верещать по поводу того, как ее непременно разложат в постели и отымеют во все дыры. На ходу заказываю такси, выставив точку за пределами двора университета. Этой туши полезны физические нагрузки. Даже такие, как прогулка по вымощенной дороге до ворот. Правда, есть одно «но». Спокойно выбраться нам не дают. Снова пресса. Добрых два десятка журналистов, среди которых я фиксирую пятерых операторов. Сначала возникает надежда, что ждут они не меня, а кого-то другого. Должны же быть на первом курсе другие скандальные студенты. Да и преподавателей здесь хватает. Останавливаюсь на месте, раздумывая, стоит ли возвращаться на парковку, но тут один из репортеров оборачивается, немедленно тыкнув в меня пальцем. Вот и все. Приехали. Если развернусь и пойду назад, они все равно будут ждать около выезда с парковки. А повторить свой утренний кульбит у меня вряд ли получится. Они все приехали из-за тебя. На мгновение у девушки даже пропадает злоба на весь мир, настолько мощным оказывает всплеск удивления. Но она сразу берет себя в руки, вернув старое выражение лица. А пока идем к воротам, на место заползает и злоба. Остановившись около решетки, переглядываюсь с охранником и машу ему рукой. Лучше закончить все здесь и сейчас, чем постоянно бегать от прессы. К тому же еще одно заявление в медиа мне не повредит. Дождавшись, пока ворота приоткроются, выхожу наружу, где на меня сразу же обрушивается вал голосов, журналисты, которые только что хранили тишину, опасаясь, что я просто свалю, начинают говорить все разом. Поднимаю руку, призывая их быть спокойнее. Я никуда не спешу, господа. Буду рад ответить на ваши вопросы. Чистая правда, между прочим. До машины еще долгие 12 минут, вполне можно развлечься беседой с репортерами. Это правда, что тигры джунгли открыли на вас охоту? Столс избивал вас, потому что выполнял приказы мачехи? Вы успели переспать с Ван Самбун? Чуть нахмурившись, повторяю свой жест рукой. Бесполезно. Эти сраные ублюдки не знают, что такое уважение. А страха им пухлая фигура в костюме явно не внушает. Делаю шаг вперед, приблизившись к журналистам практически вплотную. Операторы сразу шарахаются в разные стороны, пытаясь оставить мое лицо в кадре. Я же начинаю говорить. По порядку, господа, по порядку. До недавнего времени я абсолютно ничего не знал о тиграх. И если честно, не думаю, что у них есть резоны искать меня. Почему Столс издевался над студентом с лишним весом, используя любую возможность для его травли, я вам точно не скажу. О его мотивации может поведать только он сам. И последнее. Я не спал с Ван. На самом деле она просто хотела поговорить. Либо другой вариант. В нее вселился гребаный призрак, из-за которого мне пришлось грохнуть девушку, чтобы заодно уничтожить и бесплотную сущность. Но этого, выродки вы скотские, пресса не получит. Почему вы внесли аванс за лечение Питера Лазефа? Чувствуете свою вину? Поворачиваюсь к выкрикнувшему вопрос репортеру, стараясь сохранять спокойное выражение лица. Вы, когда трахаете свою жену, тоже чувствуете вину за все, что не смогли ей дать, испорченную молодость и бездарно потраченные годы. На этом моменте они немного затихают, удивленно переглядываясь между собой. Вот и отлично. Дальше продолжаю уже куда более тихим голосом. Я сделал это по той же самой причине. Потому что был должен вытащить парня из ситуации, в которую тот угодил. Сзади меня заливает настоящий вал злости, смешанный с презрением. Из раны точно выйдет толк. Вперед выдвигается еще один журналист. На этот раз только с диктофоном в руках. Вы собираетесь досрочно сдать экзамен на Децимуса. Как так получилось? Пожимаю плечами. Везение. И немного искренней воли к победе, которую проявляет каждый человек. Тот хмурит брови, над чем-то раздумывая. А сбоку вылезает очередной телевизионщик. Вы осознаете, что можете стать настоящей медийной личностью. В рейтинге блогеров-новичков Коммуник первое место занимает ваш канал. Всего с тремя видео. Журналисту явно и самому слегка скучно задавать такой вопрос. Возможно, просто выполняет редакционное задание. Например, если канал слишком консервативен и старается не публиковать фактуры, которые всем так хочется. Честно говоря, я пока об этом не думал. Парень сразу же удаляется, топая к оператору. Вперед выдвигается девушка с собранными в косу волосами. выставляет перед собой диктофон. «Это правда, что вы спали со своей сводной сестрой?» Уже уходящий репортер слегка замедляет шаг и с завистью оглядывается на коллег. «Все верно, этому парню не слишком нравится задавать скучные вопросы, но и работу он потерять явно боится. Поняв, что слишком долго отвлекаюсь, перевожу взгляд на брюнетку с косой. Конечно, нет, но это не отменяет того факта, что она разгуливала по дому голая и регулярно мастурбировала около входа в мою спальню. Думаю, вам не надо объяснять, насколько шокирующим был подобный опыт». Та делает шаг назад, удивленно поднимая брови. Сразу же высовывается мощный седой мужик с микрофоном. «На видео вы заявили об изнасиловании вашей служанки сотрудниками Министерства безопасности. По этому поводу уже открыли производство, я как раз еду на встречу со своим адвокатом, там все и определится». Сигналит приложение, намекающее, что водитель прибыл быстрее, чем предполагалось, и пора сворачивать импровизированную пресс-конференцию. Протискиваюсь между двумя зазевавшимися репортерами и, выжимая все, что можно из этой туши, добираюсь до машины. Оглядываюсь назад, куда снова подевался синеволосый злобный монстр. Видела ведь, что я иду к авто. Делаю шаг в сторону, чтобы осмотреться, и краем уха улавливаю звук впечатывающихся в асфальт подошв, но почему-то ничего не чувствую, ни единого всплеска эмоций. В голове ярко вспыхивает осознание происходящего, а через секунду меня буквально сносит на землю, укладывая лицом вниз. Чувствую затылком прижавшуюся сталь ствола, а потом и металл лаков, которые надевают на обе пары конечностей. Дернешься и получишь пулю, сука. Теодор Ли Корнелий, вы задержаны по подозрению в убийстве одаренного. Срок задержания составляет до 48 часов. В случае, если вы с этим не согласны, можете обжаловать приказ в суде. Говоривший наклоняется ко мне, крича в ухо и обдавая вонючим дыханием. «Гребаная сучья тварь, тебя я тоже внес в черный список. Посмотрим, как ты будешь орать, когда месть свершится и я буду вколачивать гвоздь за гвоздем в твое тело». Выпрямляется. «Увести его. Быстрее».